Приезжаем домой под вечер, а у нас полон-то дом народу. Старинные музыканты приехали, которые графа Мамонова крепостные. Их угостили всякими закусочками. Очень они и корку одобряли, и семушку. Потом угостили пасхой. Выкушали они модерцы. И стали они нам медную музыку играть. И правда, таких музыкантов больше и нет теперь. Все они старые старички, четверо их осталось только, и все с длинными седыми-седыми бакенбардами, как у кондитера Ферсанова. И будто они немцы, на всех зеленые фраки с золотыми пуговицами, крупными, пожалуй, в рублик, а на фраках, на длинных концах, сзади, Мамоновы гербы, львы, и в лапах у них ключи, все из золота. Все, как играть, надели зеленые высокие, как цилиндры, шляпы с соколиными перьями, как у графа Мамонова играли. И только у одного старичка туфельки с серебряными пряжками. При нас их и надевал, а у других износились, не осталось, в сапожках были. И такие все старые, чуть дышат, а им на трубах играть дуть. И все-таки хорошо играли, деликатно. Вынули из зеленых кожаных коробок медные трубы, ясные-ясные. С ними два мужика ходили, трубы носить им помогали для праздника. Только на Пасху старички ходят, по уважаемым заказчикам, у которых старинный вкус и могут музыку понимать. На табачок себе собирают. Сперва табачку понюхали до сладости, друг дружку угощали. И так все вежливо-вежливо, с поклончиками, и так приветливо угощали. Милости прошу, одолжайтесь. И манеры у них такие вальяжные и деликатные, будто они и сами графы. Такого тонкого-тонкого воспитания старинного. И стали играть старинную музыку. Называется «Пирунет». А чтобы нам понятнее было, вежливо объяснили, что это маркиза с графом на танце выступают. Одна большая труба, а две поменьше, и еще самая маленькая, как дудка, черненькая, с серебрецом. Конечно, музыка уж не та, как у графа Мамонова. И духу не хватает, от старости и кашель забивает, и голос западает у трубы-то. А ничего, прилично, щеки только не надуваются. Ну, и им еще поднесли модерцы для укрепления. Тогда они старинную песенку проиграли, называется «Романес пасторал», которую теперь никто не поет, не знает. Так она всем понравилась. И мне понравилось, и я ее заучил на память, и отец после все ее напевал. Един млад охотник в поле разъезжает, в островах лавровых нечто примечает, Венера, Венера, нечто примечает. Один старичок пел-хрипел, а другие ему подыгрывали. Деву, сколь прекрасную, на главе веночек, перси белоснежные, во руке цветочек, Венера, Венера, во руке цветочек. Так и не доиграли песенку, устали. Двоих старичков положили на диван и дали капелек. И еще поднесли модерце и портвейцу. Навязали полон кулек гостинцев и отвезли на пролетки в богадельню. 10 рублей подарил им отец. И они долго благодарили за ласку. Шаркали даже ножками и поднимали высокие шляпы с перьями. Отец сказал: «Последние остатки». В субботу на святой монахини из Страстного монастыря привозят в бархатной сумочке небольшой пакетик в белой пищей бумаге, запечатанный красным сургучом, ломтик святого Артаса. Страстной монастырь находился на Страстной, ныне Пушкинской площади, разрушен в 1930-е годы. Его вкушают в болезни и получают облегчение. Артас хранится у нас в Киоте со святой водой,